перемещении. И Кикха вытолкнул ее из-за краешка скалы на открытое пространство. Дневной свет заливал маленькое плато, над которым возвышался невысокий уступ, типичный пейзажик этого мира. Эл окинула местность взглядом и чуть присела. Примерно на середине пути, к вершине на маленьком уступе, сидел человек. Человек? Иди тихо, пока он тебя не видит. А то свалится вниз и разобьется, предупредил Кикха. Слишком далеко и не видно, Эл двинулась вдоль края уступа к тому месту, где сидел человек. «Я не знала, что тут есть люди», — прошептала она. «А их тут и нет в твоем представлении. И этому тут нечего делать, придется взять его с собой, а то его сожрут». «Если до сих пор не сожрали, то это крепкий экземпляр», — подумала Эл. Кикха бесшумно шел следом, от ее слов хохотнул тихонько. «Это ты сам можешь сожрать кого угодно». «Ты его знаешь?» «Ты его тоже знаешь. Подойди поближе». Заинтригованная Эл перестала прятаться и вышла из тени уступа на свет. Она подходила ближе, пока не рассмотрела лицо. Потом встала, как вкопанная. «Дмитрий?» — выдохнула она. «Кикха, я убью тебя на месте». «За что?» «Сам знаешь». «Нет». Эл, это не обман. Он натуральный, измученный и злой. Мы его последняя надежда на спасение. Эл побежала к уступу, человек на скале услышал шум, обернулся. «Эл!» — заорал он. «Святые небеса, Дмитрий!» Эл смотрела наверх, запрокинув голову, не веря своим глазам. «Капитан, только не убивай меня, пожалуйста!» — кричал он со скалы. Эл удивилась этой фразе. «Слезай!» — крикнула она. — «Не могу, я ранен. Сил уже нет. Прости, прости меня. Эл, я нарушил твой запрет». — «Ты в себе? Что с тобой? Какой запрет? Сиди там, я поднимусь сама!» — выкрикнула она. — «Это бред! Этот лисий хвост, как он сюда попал!» Эл не верила в реальность происходящего, лезла наверх и думала, что это ловушка. Эмоций было через край, и тут Кикха обещание не нарушил, и ей еще больше хотелось убить его. Сам Кикха за воротник подтянул ее на уступ. «Меня не подождала», — сказал он. Эл оказалась в полуметре от Дмитрия. Худой, небритый, в порванном летном комбинезоне. Это был натуральный Димка. Не спутаешь. Эл смотрел на него, вытаращив глаза, обшаривая взглядом его фигуру и лицо. Парень притих, сидел и смотрел на нее, втянув голову в плечи с опаской. «Эл, это действительно ты?» — осторожно спросил он. «У меня тот же вопрос», — сказала растерянная Эл. Изумление никак не проходило. Она молчала, переводила дыхание. После подъема было трудно отдышаться. Она впала в прострацию, впрочем, как и человек напротив. Взгляд Дмитрия менялся. Он нервно шарил по ее фигуре, словно отыскивая что-то. Он не смел ей в глаза посмотреть. А именно Димкин взгляд Эл хотела увидеть. «Он настоящий», — еще раз заверил ее Кикха и обратился к Дмитрию. «Она тебя не убьет. Она забыла про свое обещание. Она теперь мирная». Испуганный Дмитрий переспросил. «Эл, ты правда меня не убьешь?» Голос, этот мурлыкающий Димкин голос. Я сошла с ума. «Димка, тут». «Это выше моего понимания», — думала Эл. Она подняла руку и коснулась заросшего щетиной лица. Димка вздрогнул, постарался не отстраниться. Потом она увидела, как его глаза наполняются влагой. Он проглотил комок. «Эл, Элька», — прошептал он, — «живая». Эл большим пальцем вытерла слезу с его щеки. «Дурачок, хвосты лисий». И они обнялись. Кикха смотрел на этих двоих и чувствовал смесь радости и боли. Они испытывали счастье. Дмитрий отстранился первым. «Эл», — смог произнести он, стал вытирать слезы, и ее слезы тоже. «Капитан». Он увидел взгляд громадного существа у нее за спиной. Морда у него была явно довольная. Дмитрий ему подмигнул. «Нужно уходить отсюда», — сказал Кикха. «Мы едва опережаем владыку, вернее, его слуг. Нас цапают». «Извините, что прерываю ваше нежное общение. Элла обернулась. «Что значит нас цапают? Да за что?» — спросила она. «Сейчас она потребует объяснений», — сказал Кикха, обращаясь к Дмитрию. «Вы знакомы?» Элла удивилась, и слезы высохли, а взор стал требовательно строгим. «Но еще бы», — ответил Кикха. Дмитрий свел темные брови, грозно глянул на Великого. «Ты ей не сказал?» Тон Димки был вызывающим, он точно требовал отчета от Великого. «Я тебе морду набью». «Я не смог». «Обстоятельства были не те», — спокойно, без гнева ответил Кикха. «Что не сказал?» Эл перевела взгляд с Дмитрия на Кикху. «Ты ненормальный? Заигрался совсем?» Дмитрий повысил голос. «Кажется, не время выяснять отношения». «Нам нужно уходить», — с угрозой сказал Кикха. «Я с места не сдвинусь, пока не узнаю, что тут происходит», — возмутилась Эл. «Когда это вы подружились?» «В Нижнем мире узнаешь». И Кикха сильно, но уверенно сжал ее воротник. «Не тронь ее!» — рявкнул Дмитрий. «Заткнитесь на пару, если выжить хотите», — не выдержал Кикха. «Мы в разных весовых категориях, замечу». Для убедительности он выхватил меч из ножен за спиной Эл. «Ты что, с ума сошел?» — возмутился Дмитрий. Кикха оказался между ними. Одной рукой он поднял за шиворот Эл, а другой с мечом дотянулся до одежды Дмитрия. Но тот отстранился. «Не хотел, чтобы она его достала», — пояснил Кикха. «Ладно, потом. Потом, значит, разберемся», — согласился Дмитрий, сообразив, что злить эту громадину не стоит. «Добром все это не кончится». «Пошли, Эл, он прав». «Как ты тут оказался?» — совсем уже недобрым тоном, — сказала она, потребовав ответа у Дмитрия. Появление старого друга уже не только не радовало ее, но и наводило на большую долю подозрительности. «Я шел за вами. Я успел проскочить в первую дверь, а вы остались. Все прошло не совсем гладко, и я вас потерял. Брел один, потом произошло что-то странное, и местный зоосад едва меня не съел. Они до сих пор гоняются за мной по ночам. Костюм порвали. Если б не куртка, пол спины бы дрянь отодрала. Они вонючие, шумные. Это их выдает. Еще сутки, и я не продержался бы. Нам нужно к этому дереву, Эл. Нам нужно уходить, я тебя прошу. Я не спрашиваю, что ты сделал здесь. Я спросила, как ты сюда попал. Все, вы что, все сговорились?» Эл злобно зашипела на Кикху. «Ты знал, что он тут? Ты позволил ему тут остаться?» «Он сам увязался. Ему здесь не место», — спокойно сказал Кикха. «Договор был изначально таков, что он сам за себя отвечает. Если кому он и обязан этим положением, то своей чрезмерной глупости и рвению. Сейчас у нас пока есть выбор. Скоро они нас догонят. Нет времени на выяснение отношений. Поторопитесь». «Эл, мы тебе потом все объясним, ладно?» — стал уговаривать ее Дмитрий. «Пожалуйста, послушай его». «Димка, этот мерзавец сотню раз меня уже обманывал. Я ему не верю», — заявила Эл. «Да я вижу. Твой рейтинг упал ниже среднего», — заметил Димка Кикхе. «Доигрался? Надоели мне ваши разбирательства! Леший вас понеси, две упрямые овцы!» — крикнул Кикха и зажал обоих мертвой хваткой. На этот раз место оказалось знакомым — озерцо, где Эл когда-то резвилась в компании зверя. Кикха отпустил их, Дмитрий застонал, повалился на бок. «Нога!» Эл обернулась к Кикхе. «Леший? Леший вас понеси?» Она впилась в него взглядом. «Зови своего зверя, Эл. Только он знает, как выбраться из этого мира». «Зови зверя», — потребовал Великий. «Леший, значит?» «Быстрее». «Алик?» «Ладно, я тебя обманул. Еще раз. Зови зверя». «Ой, мамочка», — протянул Дмитрий, взглянув в лицо Эл, потом лег на камни, закрыл голову руками. «Нам не жить, капитан». «Зови зверя, Эл», — повторил другой. «Зверь возник сам. Он материализовался в шагах 30 от них и рванул Кэлса во всю прыть. Он шиб девушку с ног, они покатились в озеро. Зверь ликующе ревел. Эл пыталась высвободиться из его громадных лап. «Что это? Вот это морда!» — Дмитрий одним глазом наблюдал сцену. «Он ее утопит!» «Не утопит», — отмахнулся псевдо Кикха. «Ничего, глядишь, остынет и спесь сойдет. Поднимайся». «Я не могу, я ногу разбил вчера ночью. Будешь таскать меня на себе, раз такой силы набрался. Вы двое друг друга стоите. Нас всех разоблачили. Вот-вот сцапают. Очнись, Дмитрий, ты не знаешь, что с нами будет. Ее нужно вытащить отсюда. Она в своем репертуаре собралась извиняться перед этим гадом, что ее увел. Я не могу убедить ее. Хоть ты попробуй, а? Эл вылезла из воды, совершенно мокрая, совершенно злая. Купание ее не успокоило. Зверь проникся ее состоянием и злобно заревел. «Нам нужна дверь в другой мир. Скажи ему», — попросил Дмитрий. Эл закипела яростью. Тяжело дыша, кулаки сжались. Он не удивился, если бы она бросилась бить их. Он был к этому готов. Только бы она поскорее пришла в себя и начала думать. «Ты-то хоть в своем уме?» — крикнул зверю псевдокиха. «Ее надо спасти! Нам нужна дверь в Нижний мир!» Вместо ответа зверь кинулся на него. Удар, бессилие, голос Эл издали. Он очнулся, голова его лежала на Димкиных коленях, а друга пахла падалью ее до тошноты. Он как никогда чувствовал себя смертным. Смог пошевелить головой. Я стояла у края воды. Зверь с достоинством разлегся у ее ног. Совесть зверюгу явно не мучила. «Рассказывайте», — приказала Эл, заметив, что он очнулся. «Владыка нас услышит», — предупредил Алик в образе Кики. «Он и так знает. Меня удовлетворит короткое объяснение». «Я сам», — вздохнул Дмитрий. «Мы тебя искали, Эл. Долго искали. Вот уже второй год пошел. Пакостное время и пакостные чувства. Дня не было, чтобы я не хотел помирить. Мне ваши излияния неинтересны». Эл сложила руки на груди. «Как вы сюда попали? Почему он похож на Кикху?» «Мы встретились на одной из баз. Он сам нас нашел. Он убедил нас, что знает о тебе и где ты. Мы заключили соглашение. Он показывает, где ты находишься. А мы, точнее, Алик, принимает его облик и выступает в состязании. Его цель — вывести тебя из игры раньше, чем владыка распознает подмену. Теперь нам хана, капитан. Нам двоим. Нам нужно бежать. Они близко». Я их почувствовал, пока Алик захрипел и замолчал. «Дурное животное!» «Фуф!» — отозвался зверь. «Не дурнее вас!» — огрызнулась Эл. Она нагнула к зверю, погладила по холке и сказала: «Сначала их, потом меня. Еще мне нужен твой совет». «Воу!» — подал голос зверь. Зверь поднялся и двинулся на них. Дмитрий закрыл глаза, чтобы не смотреть на это нечто. Открыл он их уже недалеко от дерева. Сияющая крона манила светом. Дышать стало тяжело. Голова, как камень, ее тянула вниз, к покрытой слоем пепла земле. От земли шел тяжелый запах. Нельзя сказать, что плохой, но дышать испарениями было трудно. «Рана!» – простонал Алик. «Рана! Я совсем без сил!» «Твоя туша весит слишком много», – недовольным тоном заговорил Дмитрий. «С такой ногой мне тебе не утащить! Я же тебе и говорил, признайся ей сразу! И наплевать на эти обещания! Он теперь не станет нас спасать! Он уже, небось, удрал давно! Что нам теперь делать-то?»